Легкое оцепенение, наступившее после появления незнакомца, спадает. Передо мной и впрямь стоит дайвер, не утративший своих способностей. Человек, который продолжает играть с глубиной по своим правилам. Мы сходили с ума и глушили водку. Мы учились программировать и нанимались на подсобные работы. Мы решили, что наш век кончился. А он продолжал идти по Диптауну легко и беззаботно, играя с реальностью и вымыслом старую-старую игру. «Пусть даже вы пройдете лабиринт», — говорит темный дайвер. «Допустим. Тряхните стариной, примите в команду десяток помешавшихся на играх тинейджеров, протащите с собой вирусное оружие. Пройдете, найдете вход в храм. Что? Думаете, дальше все просто?» Все молчат. «Войти сможет лишь дайвер», — говорит незнакомец. «У нас в команде есть дайвер», — вступает в разговор маньяк. «Очнись. Мы пройдем лабиринт и войдем в храм. Или он войдет». Двойник падлы смотрит на меня, и что-то меняется. Становится не по себе. Будто он видит меня насквозь. «Леонид. Бывший дайвер». Движение руки, взмах снизу вверх, будто шторка прошла перед его лицом. Я смотрю в собственные глаза. «Он давно уже не дайвер», — говорит мой двойник. «Он списан с корабля по состоянию здоровья. Дайвер с дип-психозом. Смешно! Ха-ха-ха! Я пройду», — говорю я. Мне самому не верится в эти слова, но я все-таки их произношу. «Нет, нет, не пройдешь. Расслабься, Леонид. Очнись. Ты не стрелок. Ты не дайвер. Твое время кончилось 2 года назад. У тебя был шанс. Ты его упустил. Теперь ты никто, и звать тебя никак». «Не стоит так говорить», — произносит маньяк. «Не стоит». «У меня предложение ко всем присутствующим». Темный дайвер оглядывает нас. Улыбается. «Черт возьми, у меня улыбка куда обаятельней». «Говори», — разрешает Чингис. «Прекратите гоняться за файлом. Вам он ни к чему. Вы не сможете ничего сделать с полученной информацией, даже если найдете ее. Все происходящее касается лишь меня». «То, что Ромка погиб, твое дело, — говорю я. То, что Диптаун превратится в такое же дерьмо, как реальный мир, — твое дело?» Темный дайвер снова поворачивается ко мне. «А откуда ты знаешь, какие отношения были у меня с Ромкой? И что для меня Диптаун — реальный мир? Вы — дети, заблудившиеся в глубине дети. Это вы превратили виртуальный мир в скверное отражение своей жизни уже давным-давно». Может быть, разговор бы длился еще долго, мне даже кажется, что мы смогли бы услышать что-то важное, но тут Пат вскидывает свой обрез и вопит. «Ты сам заблудился! Тебе здесь не рады!» В чем-то он, конечно, прав. Обрез в руках Пата строчит, как автомат, пули дырявят стену, но темный дайвер успевает прыгнуть на пол, и заряды проходят мимо. Зато ответный выстрел из такого же, как у меня, револьвера достигает цели. Пат скрючивается. Падает на пол. Вот тут начинается безумие. Чингис стреляет. Пули ложатся в тело темного дайвера, но, похоже, не причиняют тому ни малейшего вреда. Падла с уханьем прыгает на врага, бьет того по голове бутылкой. Ноль реакции. Я целюсь, пытаясь не попасть в падлу, и вдруг замечаю, что из всех присутствующих темный дайвер выбрал в качестве цели меня, будто знает, чем заряжен мой револьвер. Мы стреляем одновременно. Или все-таки я на долю секунды раньше? Ведь я успеваю увидеть, как голова темного дайвера разлетается кроваво-серыми клочьями, а тело изгибается в судороге. Потом его пуля настигает меня. Темнота. Не самое большое удовольствие сидеть с кастрюлей на голове. Экраны шлема темны и безжизненны. Я отстегнул крепление и снял свою потрепанную Sony. Первым делом посмотрел на дисплей. Та же картина. Черт. «Вика, старт, включись, работаем!» Надежда на то, что оружие темного дайвера просто отключило питание компьютера, была слабая. И все-таки я нажал кнопку питания и подождал минуту. Машина не оживала. Даже не пыталась включиться. Отцепив все провода, я вытащил системный блок, стянул корпус, который никогда не закручивал, и уставился внутрь, будто мог что-то увидеть глазами. На вид все было цело, дым не валил, винчестеры не разлетелись на кусочки, револьверных пуль, застрявших в материнской плате, тоже не наблюдалось. Я снял телефонную трубку и набрал номер Чингиза. Он ответил сразу. «Леонид?» «Да, что с Патом?» Ревет у компа. У этого гада было что-то второго поколения, как ты. Аналогично. Чингис помолчал, спросил. Ты сам разберешься с железом? Нет. Ясно. Знаешь что? Я попрошу падлу к тебе подъехать. Что с темным дайвером? Ты его убил? Из чего стрелял? Заряды второго поколения, те, что у вас взял. Чингис коротко и зло рассмеялся. Хоть это радует. У нас всех было более гуманное оружие. Леонид, не раскисай. Падла подъедет, жди. Жду, согласился я. Мне ничего больше не оставалось. Так меня и застала Вика, когда пришла с работы, сидящим у раскуроченного компьютера. Мне убили машину, просто сказал я, когда она вошла. Вика, мне убили машину. Как убили? Стягивая шарф, спросила она. В глубине из оружия второго поколения повредили железо. Вика присела рядом, взглянула мне в глаза, потом посмотрела в компьютерное нутро, улыбнулась. «Леня, ты уверен? Кому могло понадобиться использовать такое против обычного человека?» Она даже не поняла, что сделала мне больно. «Вика, я должен тебе кое-что рассказать». «Говори», — она вздохнула. «Ромку убили». «Оборотня?» Она еще улыбалась. «А что у него?» «Ромку убили по-настоящему». Я видел, как улыбка медленно исчезает с ее лица. «Господи! Как?» «Из глубины, оружием третьего поколения». «Леонид, выслушай меня, Вика, пожалуйста. Поверь и выслушай.